Поход Александра Македонского в Индию. По текстам греческих авторов. Многое рассказывают про подвиги царя Александра. Имя его овеяно славой. И поныне в отдаленных уголках Азии живут народы, верящие, что ведут они род свой от македонских воинов. Ну а уж поход Александра в Индию и вовсе породил столь великое количество легенд, что вымысел сложно отделить от правды. Что же о нем рассказывали сами греки? Александр Македонский завоевал огромную персидскую державу. Даже простые его солдаты сказочно обогатились. Продолжался поход уже много лет. Выбились воины из сил и не хотели двигаться дальше. Александру же мало было одержанных побед. Мечтал он подчинить своей власти, лежащую на самом краю мира, Индию. А чтобы не позволить своим солдатам отказаться от продолжения войны, перед началом индийского похода приказал царь поджечь повозки с добычей. Так дал он им понять, что нет пути назад, и что в далекой сказочной стране ждут их сокровища, во много раз превосходящие все то, что захватили они прежде. Трудным был путь до Индии. Долго предстояло идти войску через высокие горы, где на перевалах лежал снег, а местные племена были не рады чужеземцам. Наконец, после многих дней спустилось войско Александра с гор на индийские земли и оказалось на берегах великой реки Инд, текущей с Гималаев в океан. Землями, куда привел Александр свое войско, в то время владели два могущественных правителя — великие цари Таксил и Пор. Таксил не захотел воевать и потому отправил к Александру своих послов. «Зачем нам сражаться друг с другом, о царь?» — передали послы слова Таксила. «Ведь не станешь же ты отбирать у нас воду и землю, то, ради чего только и стоит враждовать людям разумным». Понравились Александру эти слова. Принял он дары Таксила и сохранил ему власть в его прежних владениях. Иным человеком оказался царь Пор. Не желал он подчиняться завоевателю. Рассказывают, будто был он храбрым и сильным воином и имел столь могучее телосложение, что верхом на своем слоне выглядел, как простой человек на коне. Этому-то царю Пору отправил Александр послание с требованием встретить его войско у границы и уплатить большую дань. Пор же ответил, что онде выполнит лишь одно требование. Дани платить не будет, а вот Александра на границе встретит с оружием в руках. Так и случилось. Сошлись два войска на реке Гидасп. Армия Пора ничуть не уступала армии Александра в численности. К тому же у индийского царя имелись боевые слоны. В ужас пришли македонские воины от одного вида этих грозных животных. Несколько дней стояли обе армии на берегах реки друг против друга, не решаясь начать бой. Наконец, по приказу Александра, всадники переправились через Гидасп и нанесли Пору сокрушительный удар. Храбро сражались индийцы, но не на их стороне была в тот день воинская удача. Не помогли им даже боевые слоны. Испугались они шума битвы, испугались криков воинов и обратились в бегство. Разбита была армия Пора, сам же царь попал в плен. Привели пленного Пора к Александру и спросил тот, чего пленник хочет для себя. «Хочу, чтобы со мной и в плену обращались по-царски», — отвечал Пор. Понравилось Александру его бесстрашие. Сохранил он индийскому царю жизнь и даже вернул ему все владения, сделав своим наместником. наместник, в данном случае тот, кто правит от имени другого, выполняя его приказания. Но дорогой ценой далась победа Александру. В битве с Пором потерял царь своего любимого коня Буцефала. Многие воины пали на берегах Гедаспа. Тем же, кто остался в живых, предстояла долгая и тяжелая дорога по жарким, неведомым землям, где все было враждебно чужеземцам. Чего только не повидали спутники Александра на своем пути. Так, на берегу одной из рек встретились им страшные черные камни, и каждый, кто прикасался к такому камню, сам становился черным, как ночь. Воды другой реки были обжигающе горячими, а рыбы варились в них живьем. Да и люди в тех землях не были похожи на людей. Встречались такие, что не имели голов, а лицо у них располагалось на груди. Одежду делали они из рыбьей чешуи и не понимали ни одного из человеческих языков. Другие же не имели волос на теле и ростом были вдвое выше самого высокого македонского воина. Ни почем бы с ними не совладать, но страшно боялись эти великаны огня. Жили в тех краях странные и страшные создания. Блохи размером с большую жабу, собаки с головами ослов, имеющие по три пары глаз, и всякие другие неведомые твари. Встречались воинам Александра даже птицы с человеческими лицами, что кричали: «Зачем, о царь, ходишь ты по землям, богам принадлежащим? Воротись, окаянный, покуда не случилось с тобой несчастья!» Тут, впервые за время похода, не на шутку испугавшись, взбунтовались воины Александра. Сказали они ему так: «Ты, царь, хочешь дойти до края земли, но вернемся ли мы из этого похода живыми? Руби наши головы, но дальше мы не пойдем. Не хотим идти вглубь этой страшной страны. Хотим вернуться домой, чтобы увидеть, наконец, своих жен и детей». Ничего не оставалось царю, кроме как повернуть назад. Трудным был и обратный путь, проходивший через земли воинственных местных племен. С боями шло войско Александра по их территориям. В одном из таких сражений тяжело был ранен царь, но продолжал двигаться вперед. И вот закончился, наконец, поход. Лишь немногие из македонских воинов, мечтавших о сказочных богатствах Индии, вернулись домой невредимыми. В покоренной же части индийских земель оставил Александр своих наместников, чтобы следили они за порядком, но власть их продержалась очень недолго. После смерти царя стали его полководцы бороться друг с другом за власть. Теперь было им уже не до далекой Индии, что лежит на самом краю мира.